А во, чего ты задумал, восхитился Ками. Положим, часть знаний ты сможешь выцепить с алтаря. Там за время, прошедшее со смерти последнего Бельмонте, накопилось столько, что любой профессор чародейского университета согласится расстаться с чем-нибудь не очень жизненно необходимым, чтобы сунуть туда хотя бы нос. На мой взгляд, алтарь следовало разбить. С получением знаний или без, это уж как дело пойдет. Потому что если кто-то заподозрит, что я мог проникнуть в тайны, хранимые алтарем, то на меня начнется точно такая же охота, как и на Бельмонте. В своей способности противостоять я не обольщался. Если уж ему не удалось выжить с кучей знаний и умений, то уж мне, чародею почти нулевого уровня по сравнению с Бельмонте, рассчитывать вообще ни на что. Да, шарик местами меня поднатаскал, а с Эливариса я надергал знаний по проклятиям, но это была всего лишь капля в море. Мне нужен был нормальный учитель, и я подумывал предложить это место призраку. Идиотская идея, возможно, но он наверняка понимает, что выкурить его из замка и отправить на перерождение вполне возможно. Конечно, за 200 лет до при отсутствии мозгов он мог стать совершенно недоговороспособным, но попробовать-то стоит. Я кивнул сам себе и направился к входу. «С тобой не пойду», спохватившийся шарик скатился с моего плеча со скоростью снежной лавины, собирающийся точно накрыть неосторожного лыжника. «Все равно там от меня помощи в разборках с призраком не будет, не силен я в некромантии». Шарик явно опасался пострадать в разборках между владельцами замка, что при его размерах было вполне объяснимо. Он даже цапнуть призрака не может, поскольку последнему уже никакие яды не страшны, но для меня разговор без посторонних был предпочтительней. «Дон Бельмонте», — позвал я сразу, как свернул в тот коридор, — «в прошлый раз, как мне кажется, мы друг друга немного недопоняли. Попытаемся поговорить еще раз». Он выплыл из стены и мрачно на меня уставился, сложив руки на груди. «Чего тебе, смертный? Понравилось бегать от меня по коридорам?» Он злодейски захохотал, но слишком театрально, чтобы это были его собственные чувства, а не то, что он хотел показать. За эти годы призраку одиночество надоело хуже горькой редьки, и сейчас из него сквозило осторожное любопытство, которое неумело маскировалось высокомерием. «Дон Бельмонте, есть причина, по которой вы остались. Или вы не уходите на перерождение из-за больших количеств смертей на совести? Разве это большие?» — усмехнулся он. «Сам я убивал лишь тех, кто хотел убить меня, не ради опытов, не ради запугиваний, не в результате несчастных случаев. Но отнять жизнь у убийцы заповедовал даже Всевышний. Разве он не говорил о смирении и доброте?» — предположил я. «Тот, кто смиряется, слишком рано уходит на перерождение», — раздраженно сказал призрак. «Не завершает то, что должен. И это куда хуже, чем убить парочку негодяев. Положим, вы парочкой не ограничились, Дон Бельмонте. Кстати, я должен представиться. Дон Алехандро Торригроса, наследный, но пока не признанный принц Объединенного Государства Мибе и Гравиды. Я не считал, сколько чародеев и воинов пытались меня убить. Мне, Дон Торригроса, было не до этого. Смена обращения была хорошим признаком. Поэтому на вашей совести много смертей, Дон Бельмонте. На вашей тоже, Дон Торригроса. Все убийства, которые вы совершили, дают отпечаток на вашей душе. И таким, как я, все это видно. Дон Леон и Шарик действительно напрасно пренебрегали некромантией. Одни видят все мои связи с покойниками, другие – все смерти на моей совести. Они тоже пытались меня убить, Дон Бельмонте. Признаться, мне за их смерти не стыдно. Они были плохими людьми. Вот видите, Дон Торригроса, придвинулся ко мне призрак с яркой мальчишеской улыбкой. Вы тоже не смогли поступить иначе. Плохие люди должны умирать, чтобы жили хорошие. А ведь он был очень молод, когда погиб. Постарше меня нынешнего, но примерно в возрасте меня прошлого. Если постарше, то на самую малость. И в то же время из него вышел чародей, которого боялись все континенты. Настолько боялись, что объединились, чтобы уничтожить. Возраст, конечно, не показатель. Мне кажется, что за то время, что я сюда попал, я стал намного взрослее. Уж по отношению к жизни, точно. Когда знаешь, что тебя ничего не прикрывает, это очень мотивирует. И все же, Дон Бельмонте, что именно вы не завершили такого, что оно не отпускает вас из этого места? Алтарь, Дон Торригроса, неохотно признал он. Согласен, Дон Бельмонте, он должен быть разрушен. Сначала я этого не понял и просто его отключил. Каким образом вы его отключили? Это невозможно. Я же не зря говорил, что являюсь наследником замка. Замок меня признал и выдал такие же права, как и вам. Даже больше, потому что я могу ходить где угодно, а вы, Дон Бельмонте, нет. Не дурите мне голову, Дон Торригроса не мог признать замок того, в ком нет ни капли крови Бельмонте. Видите ли, Дон Бельмонте, у меня раньше было другое тело. По воле Всевышнего меня перенесло в то, которое осталось без души на алтаре, и мое прошлое тело имело к вам самое непосредственное отношение. Понял он все очень быстро, почти мгновенно. Эко вы завернули, Дон Торригроса, который на поверку и не Торригроса. Надеюсь, с моей стороны вы не рассчитываете на сыновние чувства, их было бы странно испытывать к человеку, который вас младше, Дон Бельмонте. Я к вам отцовские тоже не испытываю, так что мы квиты, в некотором роде. Но вопрос с алтарем должен быть закрыт, именно для этого я был призван сюда, как мне кажется. Да, с ним я дал конкретную промашку, Дон Торригроса, вернулся к официальной речи призрак. Мне казалось это выходом. Жертвы приношу не я, но я получаю от этого преимущество. А часть алтарной силы шла, да, впрочем, и сейчас идет на нужды замка. Полезная опция, Дон Бельмонте. Мое изобретение, Дон Торригроса. Вам достались хорошие гены, Дон Бельмонте. Не только сильная магия, но и хорошие мозги. Намекаете, что вы их все отдали в мою пользу, Дон Торригроса. Иной раз передача не сопровождается потерей, Дон Бельмонте, если вы понимаете, о чем я. С вами приятно беседовать, Дон Торригроса. Общая тайна сближает, Дон Бельмонте. Мы так и стояли в коридоре. Призрак то приближался, то немного отплывал назад, как будто перегораживал мне дорогу. Признаться, за эти годы я соскучился по нормальной беседе, заметил он. Но вернемся к вопросу алтаря. Я хочу, чтобы вы его разрушили, Дон Торригроса. Но тогда вы нас покинете, Дон Бельмонте. Вы думаете, Дон Торригроса, меня радует такое существование в заключении, но после разрушения алтаря, Дон Бельмонте, вас уже ничего не будет удерживать. Но меня ничего и не будет удерживать от ухода на перерождение, Дон Торригроса. Это если мы с вами не заключим договор, Дон Бельмонте. Какой еще договор, Дон Торригроса? Мне нужен нормальный учитель, Дон Бельмонте. Он аж замерцал от неожиданности, как будто раздумывал, достаточно ли я нормален и не пора ли ему впитаться в стену и тем самым прекратить разговор. Вы предлагаете призраку стать своим учителем, уверен, что он будет куда лучше нынешнего. Бельмонте вгляделся в меня. У вас и без того две ученические метки, Дон Торригроса. Где две, там и третья, Дон Бельмонте. Тем более, что один учитель уже ушел на перерождение, почти ничему меня не научив, а второй, можно сказать, одной ногой уже там же. Я буду привязан, уже не к замку, а к вам, Дон Торригроса. Зато я не буду сидеть на месте, Дон Бельмонте. Он завис, и я уж было подумал, что призрак возьмет время на подумать, но внезапно он сказал: «А давайте, Дон Торригроса, уверен, нам найдется что обсудить и без учебных задач». И это было прекрасным доказательством того, что два разумных благородных Дона всегда смогут договориться к общей выгоде. Глава 24. Наша связь помогла призраку выбраться за пределы жилой зоны, но прежде чем идти разбираться с алтарем, я пошел за Шариком. Все же у него опыта в чародейских делах поболее моего, если что-то пойдет не так, может заметить, а может и не заметить, потому что, как выяснилось, чародейские знания у него были довольно однобокими. Шарик вскочил на мое плечо и опасливо посмотрел на призрака, который во двор не выходил, маячил в проеме. То ли опасался солнечных лучей, то ли не хотел привлекать внимание некроманта, который мог притворяться и на самом деле уже давно в сознании мониторит окружение. «Не уверен, что это хороший выбор учителя», — мрачно сказал Ками. «Может, он из себя что-то и представлял 200 лет назад». Но за то время чародейское искусство хорошо ушло вперед. И вообще разве это нормально, когда учитель, призрак, говорить, что это не менее нормально, чем учительками, я не стал, а то с Шарика станется оскорбиться. Согласись, что как учитель он куда лучше Оливариса, и уж точно умней. Чтобы быть умней Оливариса, многого не нужно, скептически заметил Ками. В отношении его точно можно сказать, что он сильно переоценен. А все почему? Потому что у него есть личная разработка, которой никто ничего не может противопоставить. И это уже говорит о том, что он, Чародей неординарный. Одной личной разработки недостаточно, чтобы быть выдающимся чародеем, заупрямился Ками. Я с ним решил не спорить, сходил проверить пострадавшего в неравном сражении с замком. Некромант лежал с закрытыми глазами, но дышал ровно, как будто потеря сознания перешла для него в крепкий здоровый сон. Так что я решил, что он так восстанавливается, и не стал его даже трогать. Потому что очнется, не дай Всевышний, придется тащить его с собой к алтарю, а делать ему там нечего. И восстановление, опять же, нарушу. Кто знает, как там выкручиваются у некромантов процессы при внешнем влиянии. Те, что были у сеньориты Фуэнтис, мне не понравились. Я вернулся в замок и сразу перешел к беспокоящему меня вопросу. Я правильно понимаю, что на алтарь замкнут управляющий замком контур? Спросил я у Бельмонте. Правильно, ученик мой, насмешливо ответил тот. То есть ломать надо аккуратно, чтобы не задеть управляющие функции, и это тоже. А еще алтарь накопил силы и знания, не стоит от них отказываться. Всевышний говорил, что искушение нужно преодолевать, намекнул Шарик, но я и без него осознавал масштаб проблемы. Знания, дело хорошее, признал я, как и сила, но боюсь, там за это время столько всего накопилось, что я не вывезу. Брать ношу надо по силам, а знания лучше иметь свои, а не заемные. Кто-то умер, чтобы оставить свои знания здесь. Алехандро, ты хочешь, чтобы их смерть была напрасной? Они либо передали свои знания до смерти, либо не хотели их передавать никому. Ты говори да не заговаривайся, Хандро, всполошился Шарик. Знания нужно брать любые и при любой возможности. Только знания и умения позволили нам выжить и позволит это делать дальше. В отличие от Шарика я прекрасно понимал, что у любого мозга есть предел впитываемости, и если в него сразу загрузить все, что накопилось за 200 лет, то он перегреется и прекратит работать. А значит что? Значит, душа потеряет управление над телом. Я не был в этом уверен на 100%, и все же мне казалось, что чрезмерное увлечение знаниями – один из вернейших способов свихнуться. Но, возможно, у твоих врагов эти знания есть, а ты останешься перед ними беззащитным. Что вы предлагаете, Дон Бельмонте? Или я тоже могу отбросить условности и называть вас по имени? Понебратство в отношении учителя недопустимо. Даже если учитель – потомок ученика, а ты точно мой предок, потому что связи с телом того, кто стал моим отцом, я не вижу, неожиданно сказал он, становясь на редкость неприятным подозрительным типом, который только и думает, как бы ему кому-нибудь зарядить по лбу тем, что подвернется под чем там кидают предметы призраки. Сгустком протоплазмы, поскольку для выяснения этого вопроса ситуация была явно неподходящая, пришлось рассказать про эпическую битву с нежитью, для которой пришлось создавать проклятие и жертвовать одной из связующих нитей к телам на кладбище. Поскольку в данной ситуации самой ненужной оказалось именно это, то с ней я и расстался. Минус от этого решения нагнал меня только сейчас, а из плюсов было то, что я окончательно принял этот мир. И похоже, мир принял меня, вживил, так сказать, окончательно мою душу в тело Алехандро Торригросы. Связь же между нами видишь, закончил я объяснение. Вижу, подтвердил он уже не с такой подозрительностью. То есть ты сейчас владеешь всем Сангрелором? Получается так? Согласился я, разве что этой частью мы владеем вдвоем и у тебя выше приоритет, так что там с алтарем, разрушать идем, проблема в том, что при его разрушении высвободится очень много запасенной энергии, ответил призрак, замок может не устоять, кстати, можешь обращаться ко мне, Рикардо, получается, Мария Исабель назвала сына в честь выбранного жениха, самодовольного напыщенного болвана, который рассчитывал убить беззащитного соперника, хотя, должно же было что-то остаться и от него, если сын получился от меня, хорошо, Рикардо, так что ты предлагаешь, предупреждаю, я впитывать не буду, потому что если уж замок не устоит, то я точно сломаюсь, часть энергии можно использовать для переноса, переноса чего и куда, переноса замка куда-нибудь в центр острова, как планировали мои предки, затевая войну с Мурилья, идея хорошая, но ее бы отложить немного, до тех пор, пока мое положение не станет официальным, тогда придется только имитировать разрушение, вспомогательные можно разнести как угодно, а основной, так, чтобы не повредилось содержание, чуть разочарованно сказал Рикардо, который наверняка уже мысленно выбирал новое место для замка, тем самым собираясь поставить жирную точку в войне двух родов, радость его мне была непонятна, в результате вымерли оба семейства, пусть одно и немного позже. Тогда не пострадает управляющий блок, а запас чародейской энергии и знаний можно будет использовать позже. Но разбивать надо будет очень аккуратно. Мы спустились в ритуальный зал, где Рикардо провел для меня первый чародейский урок, заключавшийся не в бездумном уничтожении алтарей, а в обрыве связи между вспомогательными алтарями и главным. И я даже не очень плохо выглядел, потому что в особо сложных случаях шарик подсказывал, видимо опасаясь, что я опозорю память его уже не совсем любимого бывшего хозяина. Или, как вариант, не хотел, чтобы опозорился уже я перед новым учителем. Ками умудрялся даже не ехидничать, когда почти мгновенно указывал на мои ошибки, чтобы у меня появилась возможность исправить до того, как на них укажет призрак. «Неплохо», — признал Бельмонте. «Для человека, ранее чарами не занимающегося, можно даже сказать, отлично. Теперь нужно также аккуратно разбить сами вспомогательные алтари. Взрывом главный нельзя задевать ни в коем случае. Могу предложить несколько вариантов», — оживился я, «потому что в плане уничтожения чего-нибудь или просто работы с камнем я успел поднатореть, пребывая собственником башни. Эх, хорошее было время. Жаль, недолгое. В конце концов мы остановились на варианте вплавить алтари в пол, из которого Бельмонте их в свое время и вытянул, точно так же работая с камнем, как и я. Можно ли опустить и большой алтарь?» Заинтересовался я. «Срастить с полом не выйдет, там использован другой камень и другой принцип создания алтаря», — ответил призрак. «Но можно создать в полу лакуну, в которую опустить алтарь и зарастить сверху камнем. А как же взаимодействие с управляющим центром? Тонкая каменная плита не будет помехой, да и в принципе ничего не будет. Тебе не нужно прикасаться к алтарю, чтобы управлять замком, разве ты не чувствуешь?» Я задумался и попытался прикоснуться к алтарю дистанционно. В самом деле, я мог управлять им на расстоянии. Интересно, насколько критично расстояние и экранирующие материалы, но проверить это можно потом. Сейчас необходимо убрать алтарь из вида и закрыть доступ посторонним. Купол – хорошая штука, но он не пропускает летучий корабль, который теперь является моей собственностью, а значит, практически частью замка. В то же время защиту нужно было настроить так, чтобы никого без моего ведома она не пропускала. Меня даже не удивило, что вся защитная сеть работала на энергии с ритуалов. То есть приезжающие каждый раз все больше и больше ограничивали свои возможности проникнуть в тайны замка. В результате энергии накопилось столько, что замок мог функционировать автономно без подзарядки пару столетий, если не все тысячелетия. Вход в алтарную комнату я планировал закрыть, как только покажу всем заинтересованным лицам, что там больше ничего нет. От столь тонкой работы, требующей постоянной концентрации, устал я как собака, мне требовался отдых, а еще еда и питье, что я и сказал. «В замке есть запас», — заметил призрак. «А не переместиться ли нам всей компанией сюда?» — оживился шарик. «Хоть нормально разместимся. Здесь есть и гостевые комнаты, и хозяйские. Под моим началом сейчас есть несколько человек, в том числе и слуги», — обратился я к Бельмонте. «Если я их перемещу сюда, с твоей стороны возражений не будет. И еще, можешь ли ты стать невидимым для посторонних? А то Дон Балуэрти начнет нервничать, а Дон Дорадо займется тем, ради чего его сюда приглашали. Упокаивать нежить». Призрак истаял в воздухе, став совершенно прозрачным. Странное дело, я его при этом продолжал чувствовать, то есть точно знал, где он сейчас находится, и почти точно, что делает. Он немного побыл в таком состоянии, потом проявился. «Я ответил на твой второй вопрос, не так ли?» — сказал Бельмонте. «Что касается первого, то здесь может быть с удобством размещено под сотню человек. Но о каком убежище ты говоришь? Мне в наследство от Дона Мурилья достался пространственный карман, мелкий и неудобный, а нас там уже как селедок в бочке». Призрак хмыкнул. «Понимаю, о чем ты, но ты отдаешь себе отчет, что стоит из него выйти последнему человеку, как этот карман необратимо схлопнется. Разумеется, если не заняться консервацией, но это дело не быстрое, займет неделю, не меньше. Лучше создать новый, под себя. Да там ценностей не сказать, что много», — задумался я. «Основная ценность – перемещение почти в любую точку, но жрет это дело энергии столько, что нам ее больше копить приходится, чем тратить». «Вот именно, Мурилья никогда не работали особо хорошо с пространством. Карман очень маленький, не так ли? Для одного чародея со слугами его хватало», — ответил я, не желая совсем уж принижать заслуги Дона Леона. Последнему и без того досталось на кладбище Бельмонте, так что хоть доброе имя его отстоим, или отстою, Шарик проявлял полнейшее равнодушие к тому, что говорят о Мурилье. Алехандро, прими как данность, что чем чародей сильнее, тем должны быть лучше условия его жизни, сказал призрак. Если вам не жаль убежища, то можно оттуда просто забрать все ценности. Я могу проверить на предмет тайников. Это, конечно, хорошо, согласился я, но проблема в том, что основные ценности там в кабинете, к которому мне бы не хотелось подпускать других чародеев. Там очень много книг и оборудования. Ты можешь создать персональный пространственный карман и перенести все туда, предложил призрак, а потом в замке выставить в кабинете или в лаборатории. У нас было не принято держать книги и реактивы вместе. Что скажешь, Шарик, что от прошлого надо избавляться, решил Ками. Да, убежище сослужило нам службу, но оно не удовлетворяет нынешним требованиям. С такой толпой мы можем поселиться и в замке. Если кого и будут убивать как владельца, так Балуэрти, а мы успеем отреагировать. Звучало солидно, но, подозреваю, под отреагировать Шарик имел в виду удрать, а не отбиться. Не хотелось бы терять такое удобное место. Давай туда некроманта засунем, предложил Шарик. Все равно без толку валяется во дворе. Должна же от него быть хоть какая-то польза. Глава 25. Идея запихивать постороннего чародея в убежище Мурилья показалась мне так себе, поскольку возможностей некроманта я не знал, как и до конца не понимал свойств убежища. Без сознания Дон Дорадо проваляется не все время, а дальше начнет изучать место, где оказался, и может наизучить много чего для меня неприятного. И это я еще не учитываю, что в убежище могут быть тайники, искать которые у меня нет ни времени, ни умений. Так что оставлять кого-то нелояльного нельзя, но и бросать убежище просто так, нерационально. Рикардо, а можно ли встроить убежище в замок Бельмонте? Призрак аж рябью пошел, не знаю уж, от удивления или от возмущения, но равнодушным не остался точно. Это же разработка Мурилья, наконец сказал он, намекая, что мое предложение как минимум неприлично. Но с приличностью в этом мире не выживешь, поэтому я засунул ее подальше и начал развивать пришедшую мне в голову мысль. Не хочешь ли ты сказать, что Бельмонте были менее талантливы, чем Мурилья? Он застыл, потом осторожно спросил, с чего это вдруг? С того, что я не поверю, что ты не можешь предложить вариант со встраиванием в энергетическую систему замка. Ну реально глупо же терять систему моментальной телепортации куда нужно. Призрак скривил физиономию и ответил, наше семейство использовали чары разных типов, мы не работали с пространством, я и не предлагаю начинать, я предлагаю встроить, наверняка же можешь придумать связку чар, позволяющих это сделать, но это разработка Мурилья, с отвращением повторил он, тем более, только представь, как он начнется крутиться в могиле, когда его разработки встроятся в разработки Бельмонте, нечему там крутиться, ворчливо напомнил Шарик, который наверняка вмешался, потому что посчитал, о нем забыли. Ты же Дона Леона в порошок превратил. Это не значит, что он не сможет крутиться. Пылевой вихрь, например, прекрасно для этого подходит. Тем временем призрак обдумывал мою идею и начинал расплываться в хищной улыбке. Я так и знал. Нужно направить его мысли в сторону мести кровникам, и дальше он все придумает сам, пусть крови уже давно нет ни в Бельмонте, ни в Мурилье. Можно сказать, да убивались до победного конца. Ты еще скажи, что пылевые вихри вырабатывают халявную чародейскую энергию. Возмутился Шарик. Да ты сечешь с полунамека. Столько пользы, и все с Дона Леона. Нехорошо глумиться над покойными. Шарик надулся, почти вернувшись к варианту прежнего обожания. Все же мысли, что Дона Леона больше не поднять, подействовали на Ками немного не так, как я думал. Он опять возвращался к восхищению умениями прежнего хозяина. «Это будет непросто», — наконец заговорил и призрак. «Признаться, мне противна мысль встраивать в замок что-то сделанное Мурилья. Вы прекрасно использовали сделанные ими летающие суда», — напомнил я. «Это совсем другое. Они не встраивались. При швартовке они становились частью замка», — настаивал я. «Убедить Бельмонте было необходимо. Как только удастся доказать, что его предки не видели ничего страшного в использовании технологий врага, полдела будет сделано. Это совсем другое», — упрямо сказал призрак. «Слушай, в войне совершенно нормально использовать вещи, принадлежавшие врагам», — зашел я с другой стороны. «Сам подумай, раньше оно приносило пользу Мурилья, но ты вмешался, и оно теперь приносит пользу Бельмонте». К каким Бельмонте? Я был последним, ну наследником Бельмонте. Мне, например, тебе оно и так приносит пользу, а ты хочешь меня этой пользы лишить. Знаешь, Хандро, неожиданно задумчиво протянул Шарик, а из тебя выйдет прекрасный король. Ты кого хочешь убедишь сделать то, что нужно тебе, причем этот человек будет убежден, что работает в свою пользу. Прекрасное качество для монарха. До монарха еще дожить надо. Я еще даже не принц, а меня уже сколько раз убить пытались. Ну так ты не только жив, но и оборачиваешь все себе на пользу. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Во-во, ты только и делаешь, что усиливаешься, радостно согласился Шарик. Знаний бы тебе еще в голову насыпать. Ну ничего, мы с Рикардо с этим справимся. Судя по всему, призрак проскочил категорию почти полезный и стал полезным сразу. Задача интересная, сказал Бельмонте, нужно обдумать. А пока переместить убежище сюда. Ты же можешь его вызвать прямо здесь? Могу, согласился я. Но на поляне для поединков остались моя невеста, ее отец и мой второй учитель. То есть лучше их всех запихать в убежище и перенести. Не факт, чем больше внутри людей, тем больше энергии уходит. А ты намекал, что с энергией там проблема. В самом деле, проворчал Шарик, пусть ножками дотопают. Оливарис, Оливарис в том числе, а то ишь моду завел. Сидит, на солнышке греется, а потом все заслуги ученика себе приписывает. Прогуляется, не разломается. Там еще порталист, он тоже может поработать. Наличие порталиста все и решило. Я подумал, что если Оливарис окажется не в состоянии дойти от поляны до замка, то порталист поможет с перемещением, поэтому согласился призвать убежище прямо сейчас, но не во двор. Во-первых, тут так и валяется бессознательный некромант, который может и подсмотреть, и помешать. Во-вторых, привязку следует делать там, где это никто не увидит. Я предложил алтарную комнату, туда нет доступа никому, кроме меня и призрака, и из нее проще будет посадить убежище на принудительную подпитку. Призрак меня выслушал, задумался и сказал: проблема в том, что в случае привязки внутри замка после использования для телепортации убежище будет возвращаться само, как челнок в работающей машине. И замечательно. Чего же замечательного? Ты больше не сможешь его вызвать из любого места, только отсюда, там будет слишком жесткая привязка. Замок в себя интегрирует как дополнительные помещения, зато я смогу отправить убежище в любое место, а сюда оно возвратится само на подзарядку. И уход из алтарной комнаты сложнее подсмотреть, чем из двора, согласись. Рикардо так легко сдаваться не хотел. Можно накрыть непроницаемым куполом часть двора, и при этом потерять часть территории, а потери энергии, всяко они будут больше во дворе, чем рядом с алтарем. Это сейчас нам не критично, но если тратить такими темпами, то вскоре можно остаться нищими, энергетически нищими. Предусмотрительно, подал голос Шарик. Не совсем актуально, конечно, и еще пару сотен лет актуально не будет. Вот-вот, оживился Рикардо. Послушай, что говорит умный Ками. У него аж глаза из орбит вылезли, как у мультяшного призрака. Впрочем, ограничений по изменению частей тела, свойственных живым людям, у Рикардо больше не было. Смотрю, вы нашли брата по разуму, заметил я. Мало ли что на моей жизни энергия не закончится. Я должен думать о своих потомках. В твоем возрасте это не слишком актуально, ответил призрак, не сводя удивленного взгляда с Ками. А тот тоже, предатель, даже не стал со мной советоваться, сразу оттранслировал мысли на нас обоих. Потом наверняка на все претензии скажет, что был уверен. До призрака достучаться не выйдет. Вот поэтому ты и оказался последним Бельмонте, что ждал подходящего возраста. Неправда, я пытался избавиться от проклятия, и у меня это получилось бы, выйди я за определенный уровень. Мне оставалось самая малость до этого, возмутился Рикардо. Но невестой ты не обзавелся, а у меня уже есть. Я вздохнул. Это та, что осматривала детскую. Красивая. Короче говоря, дело не в возрасте. И вообще, мы отвлеклись от главного. Ладно, неожиданно согласился призрак. В замке так в замке. Я все еще рассчитываю сунуть нос в бумаги Мурилья. Предположительно мог уцелеть подвал их замка. Да ладно. Призрак оживился и потер полупрозрачные ладони. Мы же туда наведаемся. Кто, как не я, лучше всего подходит для поиска пустот, заполненных сокровищами. Даже спорить не буду, важно согласился Шарик. Туда, где не пролезет Ками, призрак проберется только так, если на стенах нет ограничивающих чар. Да какие там чары могли остаться после взрыва и стольких лет? Призрак пренебрежительно махнул рукой. «Пойдемте в алтарную комнату». Дона Дорадо в одиночестве было бросать неудобно, но он был слишком тяжелым, чтобы таскать его туда-сюда. К тому же во дворе замка Бельмонте ему ничего не угрожало, кроме переохлаждения от валяния на камнях. Уверен, местные целители с легкостью справятся с последствиями. Простатит, ночное недержание. При его ушибленной голове это будет простительно. Мы же вернулись в алтарную комнату, в которой самый придирчивый взор больше не смог бы разглядеть алтарь. Призрак огляделся, полетал, входя в стены со всех сторон, и решил, оптимальнее всего будет делать выход здесь. Мне вход открывать? Пока нет, нужно подготовиться. Но само убежище призови, чтобы мне было, к чему цепляться. Призвать убежище, не открывая вход, оказалось той еще задачей. Не скажу, что я выполнил ее с блеском, попотеть пришлось, но вскоре я смог указать призраку, где был бы вход в убежище, если бы я его открыл. Рикардо этого хватило, и он начал что-то бормотать себе под нос, высчитывая варианты. Он был настолько поглощен в расчеты, что даже особо не отреагировал, когда я ему сообщил, что отправился за компанией с поляны, разве что невнятно угукнул. Пришлось ему напомнить, что его никто не должен видеть в замке, во избежание проблем. Он ненадолго оторвался от размышления и небрежно бросил, что про это помнит. Не скажу, что я ушел оттуда успокоенным, но, как мне казалось, вернусь я все равно раньше, чем призрак привяжет убежище. Так что тормозить я не стал и рванул за компанией на поляне, сопровождаемый шариком на плече и его подругой в кустах, которая двигалась столь тихо, что не обладая я чародейским зрением, ни в жизнь не засек бы. Следовало поторопиться и вернуться до того, как некромант придет в себя. Я не боялся, что он навредит Рикардо, поскольку уже убедился в невысокой квалификации Дона, я боялся за самого Дона. Не хотелось бы, чтобы он получил дополнительные травмы. Поэтому до поляны я практически бежал. «Скорей, Дону Дорадо требуется помощь!» – заорал я, как только заметил ожидающую меня компанию. Он пострадал, когда дрался с призраком. Заволновался Балуэрти. Он до призрака даже не дошел, он пострадал в борьбе с замком. «Дон Балуэрти, где только вы его нашли?» «Кого выделил его величество Рамон III, того и пришлось взять», – сразу перевел стрелки будущий тесть. «Не думаю, что он нам выделил кого попало. Если он не справился, не опасно ли нам идти в замок?» Вопрос с призраком я решил. Правда, пришлось уничтожить алтарь. Полностью, возмутился герцог. «Алехандро, от вас я такой глупости не ожидал. Там же были энергия и знания». Хотел было я ему ответить, что эти энергия и знания привели бы нас прямиком на тот свет, если бы кто решил, что мы их заполучили. «Может быть, мы поторопимся?» — подала голос Исабель. «Дону Дорадо требуется наша помощь». Оливарис что-то возмущенно заскрипел, на что я ему заметил, что в замке всех ждут условия получше, чем в убежище, после чего у всех возникли и силы, и желание побыстрее добраться до замка Бельмонте. Интерлюдия 13. Королю Кейтора Жуану II были свойственны одновременно осторожность и упертость, то есть он тянул с решением до последнего, но если уж решил, то не сворачивал с выбранного пути никогда. Даже сейчас, когда казавшаяся легкой прогулкой присоединение Миби обернулась возможной полноценной войной, отзывать войска от границы Жуан II не торопился. Он уже все распланировал, и даже больше. Если раньше он собирался отдать управление Миби младшему сыну, то сейчас, когда престол Гравиды внезапно освободился, младшего можно было бы короновать в Гравиде, а старшему отдать под управление Мибию с последующим мягким объединением стран. Языки в Миби и Кейтере были близкими, больше отличались произношением, чем структурой, в приграничных районах они вообще смешивались до полного растворения друг в друге. Жуан II был уверен, что одно-два поколения, и объединенная страна заговорит исключительно на кентарийском. Он уже даже поручил надежным людям разработать программу по внедрению этого полезного преобразования. И тут, на тебе. Король Миби, который был практически при смерти, не только выжил при ритуале объединения стран, но оказалось, что выжил и его наследник, которого гравидийским спецслужбам извести не удалось. Жуан II расстроенно подцокал языком. Отвратительные исполнители. Таких криворуких ликвидаторов нужно самих ликвидировать еще до отправки на дело, чтобы не пачкали образ родной службы и не портили королю Кейтора планы. От планов Жуан II отказываться не собирался. Их просто требовалось немного подкорректировать. Зря, что ли, Кейтар собрал армию победителей на границе, рассчитывая войти сразу после смерти или отречения короля Миби. Если смерть не случилась сама, придется ее простимулировать. Но так, чтобы на Кейтар даже подозрение не пало. Внутренние разборки, и все тут. Король Кейтара возлагал надежды на близящуюся встречу. Настолько большую, что он попросил на ней присутствовать обоих сыновей как гарантию королевского слова, которое будет дано, если с гравидийцем договорятся. Ежели нет, придется искать другого гравидийца, еще не присягнувшего Рамону Третьему, а этого пускать в расход. Потому что Жуану Второму не нужны были слухи, что король Кейтара играет нечестно. Нет, так-то все короли играют нечестно, но в этом деле главное – не оставлять свидетелей и делать непонимающее лицо при намеках. Всем этим Жуан II владел в совершенстве. У палатки раздалось деликатное покашливание, после чего внутрь прошел королевский секретарь. «Граф Кальдера прибыл, Ваше Величество», — сообщил он. «Изволите принять немедленно?» «Изволю. Чем меньше у нас пробудет граф, тем меньше вероятность, что о нем кто-то узнает. Пригласите его». Секретарь понятливо кивнул, и через пару минут упомянутый граф уже низко кланялся чужому монарху. «Дон Кальдера, рад, что вы нашли время откликнуться на нашу просьбу», — важно сказал король. «Нашел время, Ваше Величество», — горько ответил тот. «Времени у меня сейчас много, а вот сына нет, хотели вы сказать, Дон Кальдера», — участливо уточнил Жуан II. «С вами поступили в высшей степени подло, вас обманули, и никто за это не ответил». Граф промолчал, потому боль от потери не лишила его мозгов, и он понимал, что обвинять Романа Третьего опасно, даже при условии, что здесь находятся исключительно представители другого государства. «Неужели вам не хотелось, чтобы виновники получили по заслугам, Дон Кальдера?» — вкратчиво спросил король, сообразив, что ответа не дождется. «Ваш сын был подло убит. Вы собираетесь это так оставить? Возможно, это был несчастный случай», — пробормотал Кальдера. «Вы сами в это верите?» «Да, Дон Лара мог решить, что его подчиненные убили наследника мибийского короля и Дон Нубалуарти, но Дон Ахеда знал, что это не так. Еще до ритуала он проводил поиск этих личностей». Дон Кальдера дернулся и уставился на собеседника, силясь понять, говорит ли тот правду. Жуан II важно покивал в ответ, поскольку ему казалось, что подобное движение сделает его слова более вескими. «То есть король Миби точно знал, что мой мальчик погибнет, Ваше Величество». Говорить, что король был не в самом лучшем состоянии и информацию до него могли не донести, Жуан II не стал. Это было не в его интересах. «Ваш сын стал разменной монетой в политике, Дон Кальдера. На кону стояло объединение стран. Одна жизнь – это совсем небольшая плата. Во всяком случае, некоторые монархи думают именно так, не понимая, что иная утрата – горе не только для семьи, но и для страны в целом. Ваш сын был лучшим, Дон Кальдера». «Да, Ваше Величество», — убито согласился граф. «Мы никогда бы не согласились на ритуал, но нас убедили, что Гонсало непременно выживет и станет будущим монархом, потому что он был этого достоин, Дон Кальдера. Возможно, именно поэтому его и решили убрать, как потенциального гениального политика. Не хотелось бы так думать, Ваше Величество, но вы же не можете об этом не думать, Дон Кальдера. Вы умный человек, сын наверняка пошел в вас, поэтому вы понимаете, что выбор, кого убить, был сделан не случайно. Выбирал король Гравиды, Ваше Величество, но согласовывал король Миби, Дон Кальдера. И вот ваш сын мертв, а его возглавит рано или поздно объединенную страну. Разве это справедливо? Нет, Ваше Величество. Но что я могу противопоставить королевской несправедливости? Справедливость Всевышнего, который говорил, что воздавать надо той же мерой, сына за сына, и это будет справедливо. Пафосные речи кейтарийского монарха гравидийского графа не обманули, поэтому последний сразу сообразил, что из него хотят сделать орудие по освобождению пути к трону для кейтарийцев. Внутреннего протеста граф не испытывал, разве что при мысли, что орудием его хотят сделать одноразовым. Сына уже не вернуть, но правильно разыграв эту комбинацию, можно получить преимущество для семьи. Граф Кальдера не обольщался. При отказе ему из этой палатки не выйти. Его вынесут, ночью и в мешке. Но отказываться он не собирался. Месть – это именно то, что жаждало его сердце. «Ваше Величество», – Всевышний говорил и о смирении. «Смирение для черни, Дон Кальдера. Покушение на королевскую семью превратит весь мой род в чернь, Ваше Величество. Разумеется, если кто-то останется в живых, для этого должны догадаться о вашем участии, Дон Кальдера, мы, в лице короля Кейтара и двух кейтарийских принцев, обеспечим нужным артефактом и гарантируем, что вашу семью преследовать не будут. Более того, ваша неоценимая помощь позволит встать очень близко к трону. На самом деле конкретно этот кусок гравидийцу не достанется никогда, потому что Жуан II считал глупостью держать около себя способных на предательство людей. И клятву он сформулировал так, что ничего не мешало потом отдать приказ на устранение этого дона. Семью-то они его не тронут. Глава 26. Все время, пока мы добирались до замка, Шарик нудел, что нерационально встраивать убежище в замок. Как мне казалось, в нем говорило нежелание стыковать изделия Бельмонте и Мурилья. По мне, так вообще идеально. Все, что пережило многолетнюю вражду, должно быть сведено в одном месте. И если все, что осталось от Дона Леона, это убежище, так значит так оно и будет. В каком-то смысле, это тоже идеальное творение. Пусть оно не потрясает масштабами, зато имеет удивительные свойства. Хотя призрак Бельмонте и утверждал, что может перенести замок, сомневаюсь, что он сможет делать это постоянно. Пару раз, а потом энергия, накопленная в результате жертвоприношений, закончится. Было что-то неправильное в использовании того, что появилось как результат чужих мучений, но и просто выплеснуть энергию наружу означало полностью обесценить чужие смерти. Вопрос был философским и не имел однозначного решения. «Шарик, ты предлагаешь вообще уничтожить убежище?» Не выдержал я, когда его нудение стало особо противным. «С чего бы?» Он переступил лапами на моем плече. «Я предлагаю не складывать все яйца в одно гнездо. Мы и не складываем. Мы одно яйцо консервируем. На всякий пожарный случай. И вариантов у нас всего два. Стыковка с замком или уничтожение. Возможно, позже мы безболезненно отстыкуем. Но сейчас убежище Мурилья будет питаться за счет запасенной Бельмонте энергии. Ты не находишь это правильным? Ну, если рассмотреть в таком ключе, тон Шарика стал до нельзя довольным. Дону Леону бы понравилось. Разговор закончился вовремя, потому что мы как раз входили во двор. Дон Дорадо уже не валялся, а сидел, чуть покачиваясь и озираясь по сторонам, как будто забыл, где находится и что должен делать. Я даже немного забеспокоился, не слишком ли сильно стукнула его державка для факела. «Дон Дорадо, как вы себя чувствуете?» — бросился к нему встревоженный порталист. Герцог тоже выразил озабоченность, но подходил он куда медленнее, чтобы нужная помощь была оказана до него. Оливарис же к соотечественнику отнесся без всякого интереса, привычно скривился и сделал вид умирающего от тяжелой и долгой дороги. «Голова болит», — пожаловался некромант. «Чему там болеть?» — желчно поинтересовался Оливарис. «Были бы там мозги, вы бы не пострадали. Подумать только, некромант оказался не в состоянии упокоить призрака. Тьфу!» Он попытался сплюнуть, но не смог выдавить достаточно слюны, поэтому после нескольких попыток недовольно облизал губы и обратился ко мне. «Алехандро, ты мне обещал комфортные условия, а это не санцепек на площади перед замком в компании подозрительного дона, притворяющегося некромантом». «Я не притворяюсь, Дон Оливарис», — разозлился тот и даже довольно шустро подскочил, после чего покачнулся и, если бы не участливо подставленный локоть порталиста, непременно бы шмякнулся на камни и опять что-нибудь повредил бы. «Исабель, душа моя, вы не могли бы заняться размещением гостей на втором этаже?» — обратился я к опешившей от моего наглого предложения Донне. «Я вам полностью доверяю, но я же ничего тут не знаю. Вам тут быть хозяйкой, все равно придется разбираться. Второй этаж гостевой, а мне надо все закончить в комнате с уничтоженным алтарем». После слов про алтарь Донна сразу решила, что ей досталась не такая уж сложная задача, и довольно шустро пошла изучать комнаты на втором этаже, чтобы разместить Оливариса, Дорадо, безымянного порталиста и, возможно, разместиться самой с отцом. Третий этаж оставил довольно неоднозначные впечатления что у нее, что у меня. Я про отдых пока не помышлял, отправился вниз, где призрак что-то азартно высчитывал и очень обрадовался моему появлению. «Встраивается», — радостно сообщил он, — «и даже не сильно затратно по энергии, но делать придется тебя. Я, увы, с таким потоком в нынешнем виде не совладаю». «Надо же, с замком совладал, а с крошечным убежищем нет», — проворчал Шарик. «Поди, решил, что самое время урок провести». «Так не о том он думает. Нужно упорно порталы делать». «Зачем?» — поинтересовался призрак. Шарик смутился. Похоже, не рассчитывал он, что его слова услышит кто-то, кроме меня. «Кажется, Трансляция в сторону призрака идет вне зависимости от желания Ками. Как зачем? Недовольно буркнул он. Мы остаемся без портала на Сангрелор, а иметь отдельного порталиста не всегда удобно. Сегодня он есть, а завтра Рамон III внезапно решит, что не намерен обзаводиться наследником, а значит, порталист непризнанному сыну не нужен. И что тогда? Заводить своего или каждый раз тратить бешеные деньги? Это нерационально. Логично. Когда-то я умел строить порталы в стихии Земли. Самые надежные некроманские, вспомнил я, у них два существенных минуса. Они слишком медленные, и я не смогу ими воспользоваться. Почему? Удивился я. Засосет, коротко ответил он. Но до изучения порталов нам надо закончить встраивание убежища в энергосистему замка. Заняло это неблагодарное дело пару часов, после чего я выставил всю толпу из убежища в замок и отправил их на четвертый этаж, смотреть, что там с комнатами для прислуги. Разумеется, всех, кроме Серхиа, ему я сказал размещаться на втором. Чтобы он себе не думал, он мне не слуга, а компаньон по несчастью. На удивление, Ками против протестовать не стал, признав правомерность моего решения. Выселение проходило слишком медленно и суетливо, пришлось прикрикнуть и потребовать выметаться немедленно. Правда, после этого я пообещал, что если что-то здесь забылось, то приложу силы к его возвращению. Но вещей у прислуги было столь мало, что скорее нужно было следить, не взяли ли они что из собственности Дона Леона. Но следить я не стал, принципиально закрыв на это глаза, поскольку признавал за похищенными людьми право на компенсацию. После того, как алтарный зал все покинули, я с дрожью в сердце убежище закрыл. На место, где был вход, больше ничего не указывало, но только для того, кто не чувствовал замок. Я чувствовал, поэтому с облегчением понял, что с убежищем действительно ничего не случилось. Мне даже открыть его для этого не требовалось. Все, выдохнул я, больше ни на что не способен, только дойти куда-то и залечь часов на 10. Я бы тебе рекомендовал взять знания последних магов, использовавших алтарь. Получишь расклады персон в Мибе и Гравиде. Если захватишь еще одного, то и про Кейтар будешь знать много. А разве в алтаре не запасались знания только жертв? Удивился я. Официально, да. Он завис в воздухе и насмешливо улыбался. Правильно тебя все-таки убили, проворчал Шарик. Страшно представить, кем бы ты стал с таким подходом. Хандро, советую воспользоваться предложением, потому что стоит нам попасть к Рамону Третьему, как мы сразу окажемся в гуще интриг. Лучше подготовиться, если есть возможность, чем изображать из себя идиота. Глава 27. Объединенными усилиями Ками с призраком меня уговорили, но впитывание знаний решили отложить. День выдался на редкость тяжелый, я устал и, если что пойдет не так, не успею среагировать. Я пока еще живой, чужой энергией пользоваться не могу, и чтобы нормально существовать, мне нужно есть, спать и давать отдых мозгам, которые последнее время работают в авральном режиме. Я прям иной раз чувствую, как скрипят несмазанные шестеренки, которым раньше не уделяли должного внимания, и чтобы они перестали задевать друг друга, мне требуется самая малость, часов 8 здорового сна, о большем я помечтать могу, но кто же мне даст столько дрыхнуть? Чарами заниматься, это вам не стишки кропать, хотя я честно признаю, что зарифмовать две строчки для меня, задача немыслимая, но моему предшественнику рифмовать приходилось даже не каждый день, и всегда, только по желанию. Я же мчусь на последнем издыхании только для того, чтобы не откатиться назад, откуда возврата не будет. Стоило выйти из алтарной комнаты, как на меня сразу налетел герцог. «Алехандро, мальчик мой», — бодро начал он и затем сильно понизил голос, — «мне нужно, чтобы вы дали разрешение на выход портала в замке. Порталисту я сказал, что мне требуется ваше согласие. У меня было огромное желание покрутить пальцем у виска, но герцоги язык подобных жестов могут не знать, поэтому пришлось сдержаться и ответить почти вежливо. Я его не дам. Дон Балуэрти, вы в своем уме? Давать разрешение на построение портала сюда человеку Рамона Третьего? Его величество уже почти вас признал. Остались простые формальности, Алехандро. Чуть снисходительно ответил Дон Балуэрти и потряс передо мной руками в кружевных манжетах. Зря он это сделал. Манжеты были не слишком чистыми, а местами даже потрепанными, что придавало герцогу вид проходимца. Даже когда его величество признает совсем и выполнит все формальности, я не собираюсь давать доступ в замок кому попало. И это правильно, прозвучал в моей голове сдвоенный голос Ками и призрака. Стереофония в чародейском варианте, как она есть. Не знал, что призрак тоже так может. Или это шарик с ним поделился умением. Вы считаете меня кем попало? Возбудился Балуэрти, выпятив грудь, как бойцовский петух. Вы же не для себя просите разрешения, а для постороннего дона, в лояльности которого наверняка не уверены сами. В этом случае лучше всего делать портал к арке. Там есть прекрасный гонг, которым можно сообщить о прибытии. Но я уже пообещал, расстроенно сказал герцог. Скажите, что ваш будущий зять, пережив несколько покушений, стал параноиком, пожал я плечами. Неужели вы, дон Балуэрти, с вашим опытом не найдете, как выкрутиться? Но может, Алехандро, вы сделаете исключение для почти своего порталиста? Попытался дожать меня герцог. Я даже для совсем своего не сделаю. В мой замок портал можно будет построить только мне и моей семье. Ну вот, оживился герцог. Я же почти ваша семья. Даже если вы станете совсем семьей, это качество не перейдет на королевского порталиста. Он моей семьей не станет ни при каких условиях, дон Балуэрти, уже с раздражением ответил я. Признаться, я сильно устал и сейчас хочу найти помещение, в котором могу лечь и уснуть хотя бы до утра. Я не думаю, что так уж сложно пройти ногами несколько метров, зато защита замка остается на высоте и нарушать мы ее не будем. Алехандро, но я же действую в ваших интересах. Уже с возмущением бросил Балуэрти. Мы готовим ваше триумфальное возвращение, а это придется не один раз туда-сюда перемещаться, так что несколько метров в результате окажутся куда более серьезным расстоянием. Порталист не может строить бесконечное число порталов, почти наугад сказал я. Ему нужен отдых и восстановление чародейской энергии. Или вы собираетесь требовать с меня доступ сразу для нескольких? Побойтесь Всевышнего, Алехандро. Разумеется, нет. Тогда я предлагаю вам отправиться к Его Величеству и вернуться сюда, когда все для моего триумфального прибытия будет готово. Я не удержался и зевнул. Простите, дон Балуэрти, но я правда устал. Да, и заберите с собой некроманта. Зачем? Чтобы ему оказали квалифицированную помощь. И чтобы у меня дома некромантов больше не было. От них одни проблемы. Знаете, какой тяжелый дон Дорадо. А мне его пришлось выволакивать из замка, когда он свалился без чувств, как воспитанная в монастыре девица. Если прилетит по голове, кто угодно может лишиться чувств. Дон Торригроса, вмешался в наш разговор порталист, который как-то незаметно подобрался поближе. Если вы специалист по призракам, то лишаться сознания от их действий не имеете права, отрезал я. В результате мне пришлось вытаскивать Дона из опасной зоны, а потом решать проблему самостоятельно. Могли бы и не вытаскивать, его бы забили. Ваша жизнь, Дон Торригроса, важнее, льстиво сказал порталист. Если моя жизнь важнее, то почему вы до сих пор не забрали Дона Дорадо и не убыли? Отрываете время от моего законного отдыха. Одноразовое разрешение покинуть замок порталом мы вам дадим. С этим я могу согласиться. Последнее я сказал исключительно, чтобы не ронять репутацию будущему тестю. Тот сразу сообразил, что мой отказ можно отнести порталисту, а значит, урона герцогской чести не было. Действительно, Алехандро совершенно прав. Давайте уж отбудем с Доном Дорадо и решим все вопросы с королем. Сколько там этих вопросов, вздохнул порталист, сообразив, что ему не только придется строить портал, но и тащить на себе некроманта, если тот не сможет передвигаться сам. Но его переживания оказались напрасны. Когда я отправился проконтролировать убытие, обнаружил, что Дон Дорадо даже не лежит в кровати, а с интересом изучает обстановку в комнате. Изучил ее и я. Казалось, время в замке застыло и пошло только с нашим появлением. Все казалось новым, чистым и аккуратным, наверняка устаревшим, но я был не в курсе последних веяний местной моды, поэтому мне все нравилось. Дон Балуэрти, похоже, тоже осматривался он с довольным видом почти собственника. Чем больше я с ним общался, тем больше мне казалось, что и Сабель пошла в мать и внешне, и по характеру. Очень уж Дон Балуэрти был суетлив и одновременно высокомерен. При этом обладал весьма слабыми знаниями по чародейству. Зато был хорошо развит физически. В темнице успешно отбивался от двух приданных убийц до нашего появления. Ну и государственный ум герцога у меня тоже вызывал сомнения. Мне казалось, что те принципы, которые были вбиты в Исабель, вбивались не им, а кем-то поумнее. Вы уверены, Алехандро, что вам не требуется отчет по построению причальной мачты? С надеждой поинтересовался Дон Балуарти, который явно предпочитал местные спальни полевым условиям королевского лагеря. «Совершенно, Дон Балуарти, безжалостно разбил я его мечты. Давайте договоримся, что вы прибудете, как только она будет построена, и возьмете с собой специалиста по управлению летающими судами. Я сам прекрасно с этим справлюсь», — гордо ответил герцог. «Поскольку я сильно в этом сомневался, но одновременно не хотел портить с ним отношения, то решил высказаться компромиссно. Мне кажется, это не будет соответствовать вашему титулу, Дон Балуарти». «Действительно, папа», — сказала вошедшая Исабель, — «что о тебе подумают, что ты работаешь извозчиком у Алехандра?» Я ей благодарно улыбнулся, хотя она наверняка переживала из-за себя, чтобы наш триумфальный прилет не превратился в триумфальное падение. «Нехорошо получится», — согласился Дон Балуарти, — «но я смогу управлять по дороге, пока никто не видит». Он выглядел таким счастливым, что я не стал даже намекать, что в рубку его никто не допустит. Похоже, его утверждение об умении управлять воздушными судами на самом деле означало «разберусь, когда окажусь в рубке». Я подозревал, что там система с защитой от дурака, но у Дона Балуарти слишком много чародейской энергии. Такое ее количество запросто вызовет перегрузку системы. «Папа, не забудь привезти подобающую одежду мне и Алехандро», — напомнила Исабель. «Это очень важно. Мы не должны выглядеть нищими. В крайнем случае тут есть куча женской одежды», — послышался насмешливый голос в моей голове. «Никакая нормальная Донна не согласится надеть на представление ко двору одежду двухвековой давности», — заметил я. «Если, конечно, это не театрализованная постановка. Не так уж мода изменилась, если судить по вам», — ответил Бельмонте. «Примерно такие манжеты, как у герцога, были у моего деда. Донна с тобой не согласится, и более того, докажет обратное». Порталист старательно вычерчивал основу для перехода, и Сабель давала последние наставления отцу, а Дон Дорадо осматривался, прикидывая, не захватить ли ему чего-нибудь в качестве сувенира или компенсации за неудачу. К счастью, в гостевой комнате не было мелких предметов, а все крупные были прочно прикреплены к полу, стенам или потолку. Но брат Дон все-таки подергал. Или это он так проверяет, не вылетит ли тот внезапно из стены и не даст ли по голове? Бельмонте решил пойти ему навстречу и чуть пошевелил бронзовую штуковину под рукой некроманта. Тот тут же отскочил, огляделся и нервно спросил. «Мы скоро отбываем?» «Заканчиваю», — недовольно ответил порталист. «Подходите ко мне, чтобы не задерживаться». Я спохватился, что нужно разрешить открыть портал, и потянулся к алтарю, чтобы это обеспечить. Странное дело, но расстояние ничуть не помешало настроить систему управления замком. Призрак, разумеется, заметивший, что я делаю, хитро посматривал, рассчитывая на вопросы с моей стороны. Но если вопросы я еще был в состоянии задать, то понять ответы, вряд ли. «Исабель, ты уверена, что остаешься?» — спросил герцог. «Полностью, папа», — кивнула она. «Я должна привыкать к роли хозяйки замка, королевского. Для начала сойдет и этот, Дон Балуарти», — вмешался я, — «потренироваться. Здесь остается Дон Оливарис, так что можете не переживать, что мы остаемся без присмотра». Спать хотелось все сильнее, но не отправить герцога я не мог. Кто его знает, вдруг передумает в последний момент и останется. Непредсказуемый он товарищ. «На Дона Оливариса надежды нет», — грустно вздохнул Балуарти. «Он поел и отправился спать. Давно уже храпит», — поддержал его порталист. «Могу только позавидовать Дону Уго и собираюсь взять с него пример в ближайшее время. Сил у меня уже не осталось», — намекнул я на желание остаться без такой толпы гостей. Порталист внял и активировал переход. «Доны, долго не проработает». Дон Балуарти спохватился и, запечатлев на лбу дочери отческий поцелуй, рванул блистать при королевском дворе. Дон Дорадо был не столь тороплив, но все же покинул негостеприимное место с явным облегчением. За ними в арку вошел порталист, и переход схлопнулся, отрезая нас от них. Я тут же вернул настройки замка к прежним, а то забуду и начнут всякие шастать туда-сюда, или только туда, что тоже неприятно. «Алехандро, вы должны поесть». Исабель взяла меня под руку и повела в столовую, в которой лакей Дона Леона при моем появлении начал споро накрывать на стол. Спрашивать, откуда такое богатство, я не стал, да и вообще, стыдно сказать, отключился прямо посреди приема пищи. Глава 28. Проснулся я на диванчике, укрытый одеялом, и, хоть убей, не мог припомнить, как сюда перебирался, потому что последним связным воспоминанием было то, как я ел за столом, но даже что ел, вспомнить уже не смог. Серхио пытался тебя разбудить, но ты от него отмахнулся и сказал, чтобы не лишали тебя законного отдыха, поэтому он просто помог перейти тебя на диван, чтобы ты не спал физиономией в тарелке. Она все же не такая мягкая, как подушка, насмешливо ответил Шарик, когда я у него поинтересовался. Пока кто-то дрыхнет, остальные трудятся не покладая рук, и это правильно. Я зевнул, не все же время мне трудиться, а так дело идет, картошка растет. Кстати о картошке, Жирняника начала просто прикатывать найденное к входу в замок, сам замок ее не пускает, это нужно исправить. Так, я сел и повращал головой, чтобы окончательно проснуться. А почему она не высаживает найденное? Ну ты и наглый, возмутился Шарик. Нежное маленькое хрупкое растение, к тому же пострадавшее при нападении на тебя, эксплуатируешь сильнее, чем полного жизненных сил и здоровья Серхио. А ведь мог бы, пусть отрабатывает заселение в гостевые покои копкой земли и высаживанием стратегически важного продукта. Ты не ответил на мой вопрос. Выделенное место закончилось, неохотно признал Ками. Корчевать деревья у Жули не получается, она пока слишком маленькая. Это пока намекало, что Шарик не теряет надежды вырастить из жирнянки бульдозер, который будет делать в лесах Сангрелор огромнейшие просеки для посадки картофеля. Мышей, во всяком случае, он ей регулярно таскал, и не только мышей, и все для того, чтобы росла Жули большой и здоровой. Картошку на солнце оставлять нельзя, позеленеет и станет ядовитой. Мы кожуру все равно срезаем. Шарик задумался. Скажу Жули, чтобы чем-нибудь прикрывала, пока мы не перенесем картофель в другое место, а пока пойдем соберем. Пришлось подниматься, искать мешок, в чем помощь признака оказалась бесценной, потому что я пока плохо ориентировался в этом месте, и идти собирать добычу жирнянки. Самой ее видно не было, кажется, растению пришлась по душе вольная жизнь в лесах, где она сама в случае чего может слиться с фоном, а покушающемуся на листья оттяпает пальцы, чтобы не тянул конечности куда не следует.